Глава пятая. Дрожала в его руках, но не смела оттолкнуть. Хорошая девочка, послушная. И так дурманил ее запах, что приходилось подавлять в себе желание наброситься на нее, как дикарь. Обычно Самир не сдерживал себя с женщинами. Но к тому моменту, когда дело доходило до постели, они обычно уже знали, что он из себя представляет и что их ждет. И всегда были согласны с этим. С Настей же все иначе. Она теперь жена. Тыл. Где его должны любить, а не тихо ненавидеть. К тому же не хотелось бы калечить ее психику и портить первое впечатление от близости с мужем. Не бойся. Аккуратно вытащил шпильки из ее волос и растрепал их. Все будет хорошо. Неправда. Будет больно. Посмотрела на него со слезами и тихо всхлипнула. «Я знаю, что будет». Только этого ему не хватало. Именно сейчас, когда они оба уже раздеты, и он в полной боевой готовности. Осталось только раздвинуть ей ножки и... «Насть!» Он навис сверху, коснулся своими губами ее губ. «Через это проходят все девушки. Такова природа». Зверски насиловать тебя или избивать я не стану. Боль не будет настолько сильной, чтобы опасаться ее. Ты мне веришь? Детский сад какой-то. Это что же ей про него нарассказывали, что девчонку всю колотит? Секса боится, как конца света. Зря он не общался с ней раньше. Нужно было все-таки приучить к себе прежде, чем жениться. Теперь придется все постигать по ходу дела. «Верю», — прошептала ему в губы, закрыла глаза. Приготовилась, видимо. Сдержав улыбку, коснулся пальцем ее щеки. Провел вниз. До ключицы. И туда, где маленькими ладонями она пыталась прикрыть свою шикарную грудь. Зря. Преступление это — скрывать от мужа такую красоту. «Открой глаза, Настя». А когда она выполнила его требования, опустил взгляд вниз. «И грудь. Я хочу видеть тебя. Мне нравится смотреть на свою жену, и ты не должна меня стесняться». Девушка послушно убрала руки, но при этом ее щеки стали пунцовыми. Самир мягко улыбнулся и опустил взгляд ниже, разглядывая тело жены. «Какая красивая». «Ножки тоже раздвинь. Хочу видеть тебя и там». В ее глазах отразился вселенский ужас. «Нет, не заставляй меня. Пожалуйста». «Делай, как я сказал». Он терял терпение. Строгого взгляда хватило, и Настя медленно распахнула перед ним ноги. «Шире». «Какая же она красивая там». Везде. Каждый миллиметр ее тела. Дышала часто взволнованно. Краснела и прятала взгляд, а ему и секса уже не надо. Лишь бы смотреть на нее. Разглядывать вот так, нагло, бесстыже и видеть, как она смущается. Провел ладонями по стройному телу вниз, остановился на бедрах и, чуть приподняв ее, дернул на себя. Девушка ахнула. Испуганно вцепилась пальцами в его плечи, но тут же убрала руки, будто обожглась. «Не бойся ко мне прикасаться, это нормально. Я наслаждаюсь твоим телом, а ты можешь наслаждаться моим». Перехватил ее ладонь и положил на свою грудь. «Вот так, трогай меня. Нравится?» Ее влажные от волнения пальцы робко пробежали по коже, и от этого уже можно было кончить. Теперь ниже. Держа девушку за запястье, опускал ее руки к животу. «Не надо!» Пискнула, попытавшись вырваться, и снова зажмурилась, когда пальцами коснулась головки его члена. Плоть отреагировала на прикосновение мгновенно, почти болезненно. Ему бы сейчас навалиться сверху и вдалбливаться в нее, пока не накроет оргазмом. «Да нельзя!» И от осознания этого еще больше срывало голову. «Возьми его в руки». Обхватив ее пальцы, сжал их вокруг ствола и мысленно взвыл волком. Не бойся. Он не укусит. Усмехнулся, когда Настя попыталась вырвать руку. Сожми. Вот так. Задав направление, дергал ее рукой и смотрел в широко распахнутые глаза, а девушка нервно кусала губы, да так сильно, что выступила капелька крови. Слезав ее, Самир позволил Насте убрать руку и, придавив всем телом, впился обезумевшим, полностью лишенным человеческих эмоций поцелуем. Остались лишь звериные инстинкты, похоть и голод. Она мелко задрожала, но на поцелуй ответила. Робко, неумело, как слепой котенок. И Самир потерял голову. Оторвавшись от губ, опустился к груди и жадно захватил ртом сосок. Настя испуганно дернулась, но рук с его плеч не убрала, даже выгнулась навстречу, запрокидывая голову. А когда пальцы коснулись ее плоти, уже влажной и разгоряченной, понял, что ждать больше не может.